На ночь останавливаемся на заброшенной осиенде. Уновый мотор подтикивает и подтакивает в темноте. Из-за стен тянутся шипастые лозы, шарят по карманам тени. Синие агавы страдают. Дереву авокадо хочется перемолвиться со своим братом в карбюраторе. Я отдала свои плоды «La Madre», «La Morenite», — говорит она. «А что мне еще было делать?» В обуянной призраками общей спальне нам не спится. «В погреб не суйтесь», — говорит койот, но тут же начинает храпеть. «Так куда же нам еще?» В чулане отыскиваем козу с репозада многовековой выдержки. Бес на трехногом табурете твердит, что коза — принцесса, его выкуп, его крестная дочурка, его грядущая невеста. «Пре-сиоссо», — говорит бес, сверкая золотыми зубами и их пломбами слоновой кости. В бальной зале на стене мигает исшрамленное кино. Чарро в костюмах сливового цвета поют, не слезая с лошадей, пасущимся стадам и горбуну, который жжет трупы изможденных кампесино. Киномеханик свернулся клубочком у своей женственной машинки и подпевает, поглаживая ее рукояти. «В любовных делах никогда не добиваешься, чего желаешь». А в патио у разбомбленной лестницы валяется черный дрозд, пронзенный длинными осколками битого стекла. Одно крыло почти оторвалось, а грудка его вся раскроена. Нежные косточки личика Педро Инфанте, трепетное сердечко. Такова киноверсия романа между нашими родителями. У его аманте прическа безумицы, грязные девственные ножки. На подоле ее ночной сорочки пятно крови в форме сердца. Три ее сводные сестры свисают с балок крыльца за шеей. Одна рыжая, одна блондинка и одна брюнетка. Так мирно смотрятся, словно возлюбленные спят. Теперь мы можем их простить. «Я слышала, как они шептались», — говорит наша мать, хватая голубя, режет ему глотку, а кровь сцеживает в глиняный кувшинчик. Сотни других собираются посплетничать, усаживаются на висящих девушках, в кронах деревьев, на крыше, переваливаются с ноги на ногу и копошатся у высохшего фонтана. В пустых стенах эхом летает их курлыканье и царапанье коготков. Звук усиливается, подчеркивая ее безумие. «Это единственное средство от такого проклятия», — говорит она, взрезая другую птицу, забрызгивая битые плитки черными созвездиями, чистое кино. «То, что они говорили...» «Да, это то, что они говорили. Что говорили?» «Мать наша смотрит на нас. Вообще-то не дура. Она звезда мировой величины». «Вам только так и можно было родиться», — говорит она, а камера медленно увеличивает ее лицо. Она отворачивается. В глазу дерзкая слеза. «Мы влюблены». «Мама, поем мы, твой канторито полон лишь на четверть, поэтому и мы поучаствуем в твоей бойне, покуда нам не надоест. Но мы трудимся быстро, может, небрежно. Мы что, виноваты, если нам мешают тормознутые детки?» Забредаем в кухню, где на плите булькает фасоль. Кипит, посоле... а Луна печет свежие тортильи. У нее толстая жопа, а пахнет она, как канелла. «Ау, Нинос!» — вздыхает она, вытирая руки о передник. «Так поздно, вам же кушать надо. А где Йоланда, где Орели? Что сталось с Панчо и Энрике?» «Правда, она некрасива. Мы очень проголодались, но потом внутрь врывается солнце в перепачканных трусах и швыряет в нас кирпичом, арбузом, манго, сапогом. Мы ругаемся, все было впустую. Спросите черного дрозда на авокадо, безумную аманте, что повесилась на млечном пути». К нам подкралась свора собак. Выскочили в темноте из дренажной трубы, тихие, безглазые, ни в чем на головах не бликует лунный свет. Мы не успели закрыть окна, они уволокли Круса, Росарио и Верхилио, разорвали им животы и повыколупывали глаза. «Ойос, ниньос, «Нуэсос», «Лобис», — гавкали они, — кидаются на нас, пасти кровавые, а на языках эти краденные глаза лежат жемчугами. «Сколько нас из-за вас ослепили?» в доказательство, что приказ вас убить выполнен. Макосос, вы наслаждаетесь жизнью, а нас пинают. Мы вынуждены драться за объедки, сбегать и попадать под колеса. Койот уже переключил передачу, и Нова зигзагами понеслась по роще, чтобы вывести нас обратно на дорогу. Они клацают зубами на ребятню в заднем бампере, гавкают свои клички, будто дикая банда чечемеков. Ребролом, спиноцап, ногохряст, выбей зуб. Маленький Куаутемок свернулся вокруг радиоприемника. Его утешают шипенье статики и камешек во рту, что как человечье сердце. Ох, вот час пик, золотой час, и все кадиллаки, на которых шоферы везут наших матерей в торговый центр «Семь городов», стоят в блистающей мильной пробке. А мы в этой своей Нове обгоняем их вместе с белыми симпатягами и симпатяжицами. По подсобной дороге проезжаем кучу платных, складских мощностей и ленточных универмагов, юридических контор и бутербродных, агентств по анализу крови и маникюрных салонов, точно в нескончаемой, вечно повторяющейся рекламе того, что мы называем «Эль Норте». Койот, мороженое, Starbucks, прокат для вечеринок, Outback, татуировки и пирсинги – два по цене одной. «Должно быть, он нас не слышит. Вы нам не верите?» «Ну ладно, предположим, там опять песок и кактусы недоразвитой Соноры, нищенские холопы из шлакоблоков, досок и пластика, а мы уже устали играть в «Что я вижу» и лотерею номерных знаков. А глаза нам печет солнце, потому что кепки мы потеряли, а койот говорит, что денег на них у него больше нет. Поэтому вот юноша верхом, принц Техано в высокой белой шляпе, койот, и на солнце не щурится, койот этот, такой он обаяшка. У него миллион друзей на MySpace и, главным образом, геев и 12-летних девочек, а еще у него жирнейший контракт с телевизой. Он станет нашим президентом, Сисе Пуэде. А вот женщина в форме горничной, она его любит и пока не знает, что беременна. И она переходит автотрассу, смахнуть пыль с мебели и пропылесосить полы, постирать простыни и полотенца, а также секс-игрушки в таймшерах у Янгуи, что смотрит на Эльмар Вермиджио. В каждой квартире с кондиционером тонированные стекла, если верить буклету, поэтому нипочем не узнать, что там творят эти обгоревшие на солнце гринго, да? А хозяйка горничной – койот. На ней дешевые темные очки и танги, что она позаимствовала у своей гадкой прима, которая дома ногти себе красит и трахается, как коза, с заразным молчеллом хозяйки горничной, который пытается смотреть матч из Толуки и твердит то и дело: «Уже приехали? Уже приехали? Уже приехали?» Поэтому койот: «Эй, мы тут капризничать начинаем. Уже приехали? Гол, гол, гол, гол, гол!» Франциско, козломальчик из Амеки, кружит и кружит у нас в лесном колпаке, гладит себе окровавленное левое ухо, которое срезал с лысой башки Боффо, трофей того чемпионата в Гуадалахаре. Родители Сиско убирают в лаборатории, где он будет учиться в Портленде. Так говорит койот. «Чивас!» — орет Сиско всякий раз, когда нам попадается выбоина. «Чивас! Кампеон!» А девочку мы зовем Ла Сирена. Она не говорит, откуда сама. Проплыла уже несколько кругов по радиатору, что у нее отросли ласты и хвост. Она сварится и покраснеет. Когда у радиатора сорвет крышку, она оседлает эти пылающие фонтаны бензина, масла, тормозной и гидравлической жидкости и полетит аж до центра Ногалеса. «Ла принцесса», «Ла Рьена», «Ла Глория». Хотите же посмотреть, верно? У нее будет свой апокалиптический культ «Нуэстра Сенора де ла Нова». несет в себе неистовую черь божью. Друг койота Канехо ждет у автостанции. Все Лас Флечас, Амарилас взведены и направлены на юг, к Силае, Паленке, Пачука, Керетаро, Меридия, Пацкуара, Потоси, Тольяно, Веракрусу, Ацтлану. Мы едем в Гринголяндию. Адьос, адьос, пендьос, адьос, вайябьен. Койот свистит, и Канеха влезает в машину. Джинсы и рабочие башмаки у него заляпаны штукатуркой. Он строил стены на высотах для Лос-Рикос. «Черт, какая жарища!» Канеха бренчит на гитаре. Канеха говорит: «Давай возьмем деткам мороженого». Койот ведет машину. «Давай возьмем деткам мороженого», — говорит Канеха. А койот отвечает: «Ладно». «Ау, Куэрика!» Иногда Канеха склонен терять голову. У них тысячи разных вкусов. «Лас Вьеджетас» выдают стаканчики «Элотте», «Акуакате», «Манго», «Моле», «Сенсемилье», «Нопаля», «Чоризо». А вокруг повсюду палатки, где торгуют сопес и такос, масками кантин фласа, уарачами, гуаяверами, янтарем чьепаса, бумажниками чебаса, бикини, марионетками сапаты, пугачами, брелоками ягуаров, копилками, шариками, уахасским серебром, курами, петухами, козами. Руки мы не держим в карманах, пока их нам не отрубят и не кинут в казуэлла. Барачос. Череда нестойких яки обходит кругом квадратную площадь с поросенком, на котором венец из кактусовых колючек и футболка патриотов непобедимые. Отец Пелотас машет пером и клапаном из неиспорченного сердца Сан-Калоки, вызывает кровавого малютку Хесуса, чтобы их бичевал. Хесус орет: «Ин файелс!» Щелкает бичом по этим согбенным индейским спинам. Выскочил он из идеального облачка. Все добрые псы до единого заливаются фанатичным лаем. А потом одно за другим. С фрески соскальзывает 13-й апостол и украдкой свинчивает в мотель с Концепсьон. Асвальда и Эльвиру засасывает в инфернальный сфинктер. Хайме вынужден забироваться в гарнизон. С громыхающих кончера начинается ритуальная луча между Ла Моренитой и Ла Малинче. Дева Мария огревает противницу стулом, она вся в крови. У нее ломается ноготь, у нее трескается ребро, по жопе ей дает кукурузным стеблем. И это каджионес, что надо. Подтягиваются Хуан Диего и Сортес, хлещут, рвут волосья, выцарапывают глаза. Проигравшего побреют. Потом мы ездим по высотам с Моренитой, а та нянчит своего окровавленного Хисусика на заднем сиденье Новы, щекочет ему бородку, дразнит бичом, чей кончик никак не дается ему в цепкие пальчики с аккуратными коготками. Он визжит, и она кормит его грудью, нянчит всех нас своим эстромадурским рампопе, пока мы все не укладываемся, все, кроме койота, чьи глаза-ракушки пылают нам в зеркальце заднего вида. Пьяные и счастливые ей на роскошные, тряские колени, и подсветка ее лица направляет наши сны по карте к настольным играм и двухъярусным кроваткам. Да будут там велосипеды. Золотые гладкие седла-бананы и умеренное зеленое лето. «Вы не заедете ко мне домой?» — спрашивает Моренита. Изо рта у нее смердит. Мы замечаем у нее на подбородке один черный кучерявый волосок. Эти яркие пустые улицы, освещенные и трезвые. Канеха поет «Нарко Коридо», от которой у всех мурашки по спине. Частный охранник в бронежилете подъемлет свой атлатль. Говорит: «Пошли нахер отсюдова». «Но токар», — поет коннеха. «Но токар, но токар, но токар». «Ай, куе барбаро». Что-то пахнет фабулозо. Стены бугенвиллии оберегают прекрасное спящее семейство. Канеха рассказывает. Жил-был один пацан, обожал живчиков, понимаете. А враг Чавеса, Фернандо Мания, вся эта хрень. А у него был дружок, работал в тех новых крепостях Конда в Тихуане, знаете, небоскребы. И они прошмыгнули мимо охраны, залезли на крышу и вздернули его на флагшток. И он оказался там, совсем наверху, над облаками, чтоб только видеть до самого Лос-Анджелеса. «Хосе!» — стали ему орать. «Хосе!» — так переполошились. «Наверняка же их кто-нибудь убьет». «Си! Ле! Ойго!» — Хосе им вниз. «Чистый ангелочек, каково, детки?» «Ангел, блядь, Хосе, а?» А знаете, пацаны эти ему в ответ орут: «Хосе, Хосе, тебе видно?» «А ла луз де ла аурора», поет Хосе. И койот дает конеха прямо в зубы. Последний годный зуб выбил. Конеха сосет лайм. Она пробивается сквозь статику. Сисястая фронтериста в чапсах и очках-зеркалках. У тебя молоко на губах не обсохло, чика. У тебя сочная пера, бедра, что мертвая голова, глаза полуавтоматы. От тебя сотрясаются наши кишки, наш воспаленный ректум. Вы пляшете мистекский бугалу, польку, атоми, танго янки. Иного от нас подскакивает, будто на низкой подвеске, да так, что вашу мадре. При последней остановке на отлив перед границей мы находим пустую арахисовую скорлупку и голую девушку в магее, ружейную гильзу и голую девушку, морские ракушки, стреленные пули. Койоту приходится удерживать конеха, перехватить ему грязную пасть ремнем, чтобы не раскрывал. На вид она полоумная, как у Ичолли, во взгляде луна, солнце в голове. На жаре мы содрогаемся, она говорит «гемелос» и кивает. Будто никогда раньше такого не говорили, будто именует нас. В пыли валяются разбитая клавиатура «нахуа», перегоревший VGA-монитор, змея другая. Мы обходим «сагуарос», слушаем, как хлопают пакеты из «Уолмарта», небольшие флаги, слетающие с пальцев «чолос». Вот, прибитый пулями телефонный справочник, пустой «Запато», а там высокая ограда и францисканский приют, где они держат детей, не сумевших перебраться. Они тянут руки сквозь зарешоченные овальные окошки, пытаются схватить птиц и жуков, а монахи в капюшонах сдергивают их гигантскими щипцами, а потом снова усылают их в задние ряды хромающих, изуродованных. «Где остальные?» — спрашиваем мы. Койот трогает нас за уши. «Какие остальные?» «Перегуитос». «Только вы тут и были вдвоем». «Вас двое». Он озирается, улыбается. «Уплачено за двоих». «Мы сосем темные толстые соски девушки. Ее молоко пиканте, пепельное, густое, как жижа в латрине у тя. Кусаем, тянем, рвем». Надо очень стараться, девушкины убедительные пальцы у нас в волосах. Она вонзает ногти так, что черепа наши кровоточат. Койот все снимает на видео. Она вздыхает, когда мы нюхаем ее альмеху, мы заползаем ей в матку. Мы никогда так хорошо не спали. У нас отрастают перышки и короткие волосы. В одном углу свернулось что-то еще. Мы возвращаемся все в крови, а звезды уже высыпали. У нас во рту вкус плоти. Нам просто хочется плясать у пылающего магея. Пусть руки-ноги наши вращаются привольно, как отсеченные, фонтанирующие конечности святых мучеников. Мы топаем по земле. Одна босая нога натыкается на камень. Вся наша кровь, весь наш сахар льются из ушей, изо ртов, глаз, срак. Долгий был день. Совсем скоро мы его преодолеем. Он проходит. Темно. Койот начисто вылизывает нас и кладет в постель, а Конеха и Бес играют в карты. На всех Диаблитос преисподней. Выигрывая, Конеха сжирает этих бесенят, размалывает их крепкие косточки гнилыми своими малярами, а скорлупки бросает на земь. Но Бес все давит, и ставит, разыгрывает двух оленей, лягушку и смерть. Конеха ставит петуха. Койот затыкает уши нам пчелиным воском и прикрывает утомленные наши глаза сухими пасилос. «Получается», — слышим мы голос Беса, — «я пробовал, жена моя тоже». В очереди мы стоим много-много часов. Нова ползет через Тиангуис в последний миг. За американские доллары Конеха покупает подарки. Одеяло и футболки, вонючие травяные лекарства, стопки, пепельницы и ацтекские солнечные камни, вырезанные из тиоаканских капролитов. Мы сбиваемся теснее, маисовые семечки в спичечном коробке. Молимся, чтобы нас не обыскивали, не спрашивали, папа ли нам койот и в какую школу мы ходим. Нам душно и нас тошнит. Мы обернуты в два слоя пластмассовой пузырьковой упаковки. Койот репетирует спокойные ответы, а этот Конеха Чингада хихикает, никак не перестанет. «В гости ездили», — ответит Койот. «К маленьким нашим мамашкам», — скажет Конеха. «Побре китас». «Выйдите, пожалуйста, из машины», — скажет вооруженный агент. Впереди Падрес со счетом 1-0 во второй половине пятого. «Нам бы тайком, хоть одним глазком. Сквозь очередь машин видна другая сторона. Видим желтую приветственную надпись у автотрассы в Америке. Наш папа пьяный, спотыкаясь, бредет домой. Наша мама бежит из Ла-Мигры, волоча за руку нашу американорожденную сестричку Конехиту, так что ноги у нее отрываются от земли. Все это правда. Все правда, Гуэрида. Она летит. Они там умеют летать. Нинос в Гринголяндии летают. И теперь... тоже мы, тоже выскакиваем из Новы через Койота и Конеха, распластанных на горячем бетоне. Мы летим, как будто сквозь ветровое стекло, через стекло, сквозь сталь, сквозь дым и гарь, маис и хмарь, сквозь драп и хари, колу и словарь, летим, так куры летят к котлу. Что было раньше, огонь или пламя? Мы летим, ощипанные и бескостные, к тебе, Гуэрида-мама, голенькие и новенькие, папа, син потрохов и инверсионных следов. Ла раза лимпия, раза пирата. Оскуро, как у вас говорится, депортизация? Нет. Так, ESPN летит к Фоксу, спутниковые глаза, вы прекрасны. Что-то мелкое пересекает по ветру границу, но пока мы не забыли. Апидос, одиос, адидас, радиос, игра окончена. Койот везет нас домой начался с образа битого шовинова 1970 года, набитого контрабандными детьми, которых везут на север к границе Мексики и США. Я слышал, или мне так показалось, об американском погранично-таможенном патруле, который остановил машину с детьми иммигрантов, спрятанными в боковых панелях. Сейчас я эту историю найти не могу, но зато есть масса похожих. Родители оставили Андреса у родни, а сами отправились на север искать работу в Америке. Родители Лупы когда-нибудь пришлют за ней, как только это будет им по карману. Габриэль и его брат-близнец – едут зайцами на поезде, или родственник Карлоса сбывает его профессиональному контрабандисту, Койоту. Родители ждут их в Финиксе. Может, нужно доплатить еще $2000, чтобы тайно переправить Карлу из Аризоны в Пенсильванию. Может, канал накрывают в Лас-Вегасе, и Хулио депортируют обратно в Мексику, в приют. Надо начинать с изнова. Эти ребятки вот из Гондураса, эти из Эль-Сальвадора, возникает Хорхе, а может, исчезает где-то между Сан-Диего и Чикаго. «История Мексики», — пишет Октавио Пас, — «это история человека в поисках своего происхождения, своих корней. И поиск этот чуть усложняется, стоит вам переехать куда-нибудь по соседству». Койот рассказывает о смятении личной и культурной истории, что внутренне свойственно всей иммиграции, тайна. Что эти дети берут с собой в поездку? Что им важно, если они все равно уезжают? Как на самом деле называется то место, куда они едут? В этой истории маниакальная одержимость мусором. По большей части это осадочные породы, подчерпнутые из народных сказок, рассказанных Хуарду Тру Уиллеру и опубликованных в 1943 году американским фольклорным обществом как сказки из Халиско, Мексика. Мне нравятся тонкие отсылки этого сборника к мексиканской истории. В некоторых действуют койоты и кролики, похоже, у них еще доклумбовы корни. А вот варианты сказок, знакомых нам из Перо и братьев Гримм, вероятно, доплыли в долгом кильватере Кортеса. Третья группа сказок, вроде тех, что про деву Гваделупскую, смешанного происхождения. Их мрачный юмор и карикатуры на религиозную власть мне видятся знакомыми, очень мексиканскими. У смеющихся крестьян чувство юмора моего отца и его матери. Она приехала в Америку из Текилы, Халиско, в 1924-м. Он родился уже в Техасе, я вырос в Сакраменто, Калифорния. Поэтому для меня койот еще и нечто вроде билета домой. Майкл Мехиа.